Геттонианский календарь и отсчет времени. Год. Период обращения вокруг Солнца составляет для планеты Геттон 8401 земной стандартный час или 0,96 земного стандартного года. Период обращения вокруг собственной оси 23,08 земного часа. Геттонианский год состоит из 364 дней. В Кархайде и Оргарейне годы не нумеруются последовательно от определенной точки отсчета. Каждый раз такой точкой отсчета является текущий год. В первый день нового года, Геттони Терн, окончившийся год превращается в год прошлый, и к каждому прошедшему дню прибавляется единица. Последующие годы отсчитываются точно так же, следующий год называется годом грядущим, пока, в свою очередь, не превращается в год первый. Неудобство подобной системы при составлении хронологических записей устраняется различными способами, например, соотнесением с хорошо известными событиями, с периодами правлений королей, князей и тому подобными фактами. Последователи культа Йомеш отсчитывают время 144-годичными циклами от Рождества Меше 2022 года назад в 1492 экзуменическом году, и каждые 12 лет устраивают ритуальный праздник. Но это исключительно культовая система летоисчисления и официально не используется даже правительством Оргарейна. Месяц. Период обращения геттонианской Луны вокруг планеты составляет 26 геттонианских дней. Луна всегда обращена к планете одной и той же стороной. В году 14 месяцев, и поскольку солнечный и лунный календари практически совпадают, поправку необходимо вносить лишь раз в 200 лет. Дни месяцев остаются одними и теми же, как и дни, совпадающие с фазами Луны. Кархайдские названия месяцев. Зима. Первый. Терн. Второй. Танерн. Третий. Ниммер. Четвертый. Аннер. Весна. Пятый. Ирем. Шестой. Мот. Седьмой. Тува. Лето. Восьмой. Осме. Девятый. Окре. Десятый. Кус. Одиннадцатый. Хаккана. Осень, 12-й Гор, 13-й Сузми, 14-й Гренде. 26-дневный месяц делится на две равные половины по 13 дней в каждый полумесяц. День. День 23,08 стандартного земного часа делится на 10 часов. Будучи постоянной величиной, дни месяца обычно называются именами собственными, как наши дни недели, а не обозначаются числом. Многие из названий дней соотносятся с фазами Луны, например, Геттони, тьма, Архат, первая четверть Луны, новолуние и так далее. Префикс «од», используемый в названиях второй половины месяца, имеет реверсивный характер, придающий отрицательное значение. Так, например, слово «одгеттани» можно перевести как «не тьма». Вот кархайдские названия дней месяца. Первый — «геттани», второй — «сордни», третий — «эпс», четвертый — «архард», пятый — «нетерхат», шестой — «стрет», седьмой — Берни, восьмой — Орни, девятый — Хархахат, десятый — Гирни, одиннадцатый — Йирни, двенадцатый — Постхе, тринадцатый — Торменбот, четырнадцатый — Одгеттени, пятнадцатый — Отсордни, шестнадцатый — Одепс, семнадцатый — Одерхат, 18-й Оннетерхат, 19-й Отстрет, 20-й Обберни, 21-й Оддерни, 22-й Одархахат, 23-й от Гирни, 24-й от Гирни, 25-й Опостхе, 26-й от Торменбет. Час. Десятичная система счисления времени, используемая во всех культурах планеты Геттен, может быть следующим образом, хотя и весьма приблизительно, интерпретирована с помощью земных полусуток, состоящих из 12 часов. Примечание. Это лишь приблизительное руководство для ориентации в геттенианском времени с точки зрения земных суток в применении к геттенианскому часу. Так что сложности, вызванные тем, что в геттенианских сутках всего 23,8 земного часа, можно считать несущественными. Час первый. С полудня до 14:30. Час второй. С 14:30 до 17. Час третий. С 17 до 19. Час четвертый. С 19 до 21:30, час пятый с 21:30 до полуночи, час шестой с полуночи до 2:30, час седьмой с 2:30 до 5:00, час восьмой с 5 до 7, час девятый с 7 до 9:30, час десятый с 9:30 до полудня.